Отвлекаясь, скажу, быть с любящей женщиной куда комфортнее, чем с любимой. А почему и не то, и другое сразу, спросите вы? Да, просто чтоб сразу, это бывает достаточно редко, так что или-или. С первым или мы уже поэкспериментировали, спасибо, не понравилось, так что лучше уж комфорт. Буквально нескольких часов оказалось достаточно для того, чтобы прийти в более-менее сносное состояние. Даже не секс, хотя и секс тоже, конечно, а просто какое-то душевное тепло. То самое тепло, которого мне так не хватало все эти дни. Нет, серьезно, впал, по меньшей мере, в свое нормальное состояние. Вновь обрел способность улыбаться, шутить. Ну а как еще, если на тебя смотрят такими глазами? Уж не знаю, наверное, на подсознательном уровне какой-то звоночек. Все, беды закончились, расслабляйся. Расслаблялись мы трое суток. Вроде ничего особенно интересного, шлялись по кабакам, гуляли по улицам, пили, смеялись, много занимались сексом, все как обычно, но, возможно, это и есть счастье. Маленькое такое, короткое счастье, а больше и не заслужил. На четвертый день стало ясно, что терапия подействовала, куда только девался недавний нытик, обуревший от одиночества. Нет его, умер, похоронили, поминки справили. Единственное, все-таки самое малость скучновато. Нет, эйфория пока не прошла, но еще пару дней и пойдет на убыль. А хочется, чтобы только по нарастающей. И это значит, что надо как-то выдвигаться в люди. Каковых в Белокаменной нынче толком и не осталось, близких, по крайней мере. Ир, а может, и впрямь в Крым махнем? Ну, правда, что в этой Москве делать? Поехали. А что ты дома скажешь? Ну, придумай чего-нибудь. Раз уж сюда вырвалось, проблем не будет. Дорога на Крым. Без проблем, конечно же, не обошлось, но получились они чисто техническими, а, как вскоре выяснилось, еще и надуманными. Во Внуково, куда мы радостно приперлись с вещами, кассы осаждали толпы желающих улететь на юг. Толкаться со всем этим шумным людом никакого желания не было, а желание улететь было и весьма. Я к этому времени реально восстановился, вернулся прежний кураж, не исключая и наглость. Сумки в руки, паспорт в зубы и буром вперед через контроли. Ирка, держись за мной. В толчее билеты толком не смотрят, а паспортом я размахивал с такой уверенностью, будто выкупил как бы не пол самолета. Таким макаром удалось проскочить аж 3 контроля, но любая удача когда-нибудь заканчивается. Молодой человек, а билет-то где? И денег тут уже не берут, вежливо предлагают вернуться назад. Вернулись, куда деваться, но кураж-то не прошел. Подхожу к стоянке такси. Ребят, а вот кто до Крыма подбросит прямо сейчас? У ребят отвисли челюсти. Хотя, казалось бы, люди тертые. Я наседаю, трясу деньгами, а что, меньше стук езды, денег нормально дам, не обижу. Идея была вполне глупой. Езда на автомобиле, да еще и советском, на подобное расстояние, штука дико утомительная и малоприятная. Но меня реально перло. Вот он, аэропорт, где нас не любят, а вот и машинка, в которую можно прямо сейчас сесть и поехать. Самое смешное не то, что мы не договорились по деньгам. Самое смешное, о каких деньгах шла речь. Если перевести в американскую валюту, я предложил долларов 50, а отвезти нас готовы были за 200. Ну да, смешно. Если добавить, что авиабилет до Симферополя стоил в кассе 3 доллара с копейками. Но за 200 ехать я зажлобился. Кураж куражом, а денежки счет любят. Ир, ну ты прикинь, это ж аэропортовские жлобы, у них все в 10 раз дороже. Сейчас вернемся в Москву, я первого такси растопану и за тот же полтинник договорюсь. Сереженька, а может, мы попробуем билет на самолет купить? Вот все-таки в каком состоянии духа надо быть, чтобы не додуматься до такой ерунды самому? Это ведь во внучке очереди такие, а в кассах трансагентств все куда приятнее. Доехали до Арбата, и там за какие-то 10 минут спокойно взяли билеты на следующий день. После чего там же на радостях зашли в первый попавшийся кабак, и это дело отметили. Да так что прочухался я только к утру. Ирка, уже одетая и накрашенная, сидела напротив меня и внимательно смотрела на валяющееся поперек постели чудо природы. Маршрут до самого Симферополя прошел на одном дыхании, а вот в душном крымском аэропорту кураж вдруг начал потихоньку улетучиваться. Последнее, что я успел сделать на автопилоте, — найти машину до планерного, а потом уже на серпантине огляделся по сторонам и задумался. Задумаешься, как же. Спереди 2 каких-то левых кренделя, явно не славянского вида, само собой в тренировочных костюмах, а впереди 120 км достаточно пустынной дороги. И мы, сладкая парочка из Москвы, причем видно, что при деньгах. Меня грохнут, Ирку трахнут и обоих в кювет делов-то. Вот неделю без малого не было никаких измен, а тут вдруг накатило. Слегка успокоился, увидев, что один из парней перекрестился, когда мы мимо храма проезжали. Тут и разглядел с заднего сиденья иконку на торпеде. Ага, не мусульмане, уже поспокойнее. Даже кураж слегка вернулся. Ребят, извините за нескромный вопрос. А вы кто по национальности будете? Мы греки. А, как же, знаю. У нас на Москве греки нормально стоят. Вот и человек, с которым работаем, грек, кстати. Дима в этот момент, надо полагать, икнул. Гнал я совершенно безбожно и при этом думал загрузить базаром водил, а на самом деле скорее успокаивал себя. Так или иначе, все прошло на ура, и за пару часов мы с Ветерком долетели до пункта назначения. Благо, заблудиться было невозможно. Братва обитала на центральной улице Планерного, в том самом году вновь получившего старое название Коктебель, которое и по сию пору носит гордое имя Ленина. Явная вечеря. Промахнуться было невозможно по-любому. Прямо посреди участка мрачно стоял наш беленький «Москвич» 2141, прекрасно видный с дороги. Стоял горделиво, но почему-то с открытым капотом. Под капотом флегматично рылся Комиссаров. — О, маленький пожаловал! — радостно приветствовал он меня. — Заходи, располагайся. — Ирка, тебе тоже привет. Сейчас наши с пляжа подтянутся, а пока можно и выпить. — Саш, а ты чего не на пляжу? — Да не люблю я этот ваш пляж, да и, видишь, делом занимаюсь. — А что с машиной-то? — Как что, движок заклинило? — Нефиг в десятером кататься, третий день маемся, зато при деле. Судя по цвету комиссаровской кожи, загорать на пляже и впрямь не было его любимым занятием. Дела Сашка, впрочем, отложил вполне охотно, и к прибытию всей шайки лейки мы уже пребывали во вполне подогретом состоянии. Большую часть народа я видел впервые в жизни, за исключением доктора, краба, Тёмы китайца и еще пары человек. Куча веселых и нетрезвых особ обоего пола, идентифицировать которых было как-то недосуг. Ну, сами прикиньте, как можно единовременно запомнить полтора десятка рыл, особенно после эпопеи с перелетом-переездом и последующей алкогольной реабилитацией. Из всей гоп-компании выделялся только Вадик. Ну, только представьте себе эльфа с выраженной еврейской внешностью. А если этот эльф-семит еще и отличается неумеренной болтливостью, причем довольно активно пользуется феней, то не заметить такого довольно сложно. Мальчик из интеллигентной семьи, Вадим в молодости, что называется, попал в дурную компанию и на 5 лет отъехал в места не столь отдаленные по наркотической статье. На выходе смесь получилась на редкость гремучая, но при этом не лишенная своеобразного обаяния. По своей привычке придумывать погоняло и коверкать имена, доктор окрестил эльфа Давиком. Приучать к кличке пришлось долго, 2 года, но терпение и труд, как известно, еще и не такого достичь позволяют. Именно Вадик рявкнул ближе к ночи: «Хорош бухать, пошли на море!» И был абсолютно прав, но сколько можно устало сидеть? Ладно, в теньке днем от жары спасаться, но вечером-то какой смысл? Тем более, что напитки и прочие ништяки никто не мешает взять с собой. На берегу, когда не жарко, употребление даже приятнее. Ветерок, волны набегают, цикады стрекочут. Сделаем еще поправку на то, что в следующий раз до моря мне предстояло добраться только через 2 суток, но кто ж знал? Говорят, что алкоголь с травой мешать не следует. Еще и потому, что разные кайфы друг друга прибивают, и происходит перевод продукта. Не верьте этому. При правильных количествах эффект получается вполне убедительным. В какой-то момент обнаружилось, что мы, я, Ирка и примкнувший китаец, откололись от основной толпы и умудрились заблудиться на Литфонде, узкой полоске между улицей Ленина и побережьем. Смешно? Ну, нам тоже было смешно, не считая того, что надо было как-то добираться до дома. При этом душа требовала продолжения празднества, а ресурсы отсутствовали. И ладно, только бухла не было, а так еще и сигареты кончились буквально на глазах. «У меня, — гордо заявил китаец, — осталось 3 беломорины. Но мы их курить не будем». «Это почему это?» — удивился я. «А ты сам подумай, ну что такое 3 папиросы? Выкурили и забыли». «Зато это ж 3 штакета. Можно подумать, что у нас с собой трава есть». «А вот и есть», — гордо заявил Тёма, помахав у меня перед носом коробком с ништяками. «И вот её-то мы и будем курить. 3 косяка на 3 частиком — это уже само по себе неплохо. А с учётом всего принятого ранее так и подавно, как мы выбрались с этого чёртова Литфонда, решительно не помню. Но на участок явились поздней ночью, народ уже разбрелся по комнатам, у стола оставалась парочка самых стойких. — Ну, вы даете, — веселился краб, — заблудиться на Литфонде. В натуре нормально начинается отдых. Отдых и впрямь получился под стать первому вечеру, и даже не потому, что подобный угар для коктебельской тусовки занятие вполне обыденное. Дело в том, что в происходящее внезапно вмешался фактор большой политики. Причем буквально через несколько часов.